Тетрадь в сиреневой обложке, часть четвертая. 5 июня 1913 года. Раньше меня обуревали глупые фантазии о том, что пройдет много-много лет, может быть, 100 или даже больше, и кто-нибудь найдет мою тетрадь в уже потрепанной софьяновой обложке какой-нибудь лавки чудес или на чердаке нашего особняка. Может быть, даже это будут мои правнуки. Они прочтут мой дневник от корки до корки и станут восхищаться мной. Но надо же, какая удивительная девочка! Такая смелая, такая умная. Даже удивительно, что ей было в ту пору всего столько-то там годков. Чушь собачья. Сейчас я знаю точно. С железной в том уверенностью, перевернув последнюю страницу, поставив последнюю точку, я уничтожил дневник. Разорву его в клочья, а остатки сожгу и удостоверюсь в том, что на обгорелых хлопьях не останется ни единого слова. Я была глупа в 13, была глупа год назад. Даже вчера вечером я была безнадежно, непростительно глупа. В последние несколько часов я много думала о пани Новак. Даже странно, не о том, что видела и что переживала, а о ней, своей гувернантке, которую я водила за нос, втыкала в нее булавки, а в конце концов выставила воровкой. Нет, я не жалею о своих поступках. Я писала так раньше, потому что надеялась, мама выздоровеет, и я покажу ей все, что писала с самого начала. И мои описанные чувства будут достаточно хорошими для ее улыбки и поцелуя в макушку. Видимо, оттуда у меня это идиотское желание писать хорошо. Будто я во всем лучше на бумаге, чем есть в жизни. Смирившись со смертью мамы, я стала чуть честнее, но все равно хотела, чтобы мной восхищались. Только вот восхищаться было уже некому, разве что воображаемым читателям, которые будут жить уже тогда, когда истлеют мои кости. Так что я хотела сказать о пани Новак? Она одна из последних людей, кому я доверила бы свои настоящие мысли. Но я думаю о том часе, когда она бросала свои пожитки в чемодан, тот же самый, с которым приехала в наш особняк, когда мне было 6. Я помню тот день и тот чемодан. Он был едва ли не больше меня, и я ужасно хотела спрятаться в него целиком. И вот спустя 6 лет она с большим трудом запихнула все свое добро в тот же чемодан и сама поволокла его сначала к выходу, а потом через лесок, по мощёной дорожке, которая ведет к ближайшей деревне. Я помню ее сборы. Пани Новак была в состоянии, близком к истерике, и свои отглаженные, вычищенные до последней шерстинки платья швыряла в чемодан, будто какое вшивое тряпье. Но не закрывался он по другой причине. У нее было очень много записных книжек. Теперь я думаю, то были личные дневники. Видимо, моя гувернантка вела их так же аккуратно и регулярно, как пила воду с лимоном по утрам и стригла ногти под мясной корень. Что же она в них писала? Какие мысли не умещались в ее гладко причесанной голове? Сейчас мне вдруг захотелось узнать ее подноготную, выведать самые страшные тайны. Но уже поздно. Фонарь на станции светит просто кошмарно. Огонь такой неровный, будто издевается надо мной. При таком свете больше ничего путного я не напишу. Придется ждать, сложив руки на коленях. 7:30 утра. Пожалуй, я заспалась под стук колес и мерное покачивание, будто в колыбели. Обычно я встаю не позже 5:30. Привычка, которую мне смогла навязать не пани Новак, а бабочки. У тех было раздражающее обыкновение пробуждаться к жизни на самом рассвете. Если ты ученый, приходится идти и на такие жертвы. Ранние подъемы — не самое страшное, что может быть в жизни. Но я начну, пока помню все в деталях. Надеюсь только, что позднее не вспомню еще чего. Все это уже лишнее в моей жизни. Но нужно быть честной. Не ради потомков, не ради воображаемых спутников моих строк, а ради себя, того человека, которая однажды все перечитает и сожжет. Все началось с мельпомены. Нет, ложь. Все началось с меня. Мельпомена начала учить меня сначала неохотно, но позже все больше входя во вкус. Я узнала про зрительный контакт и про ритмы, и про отвлекающие маневры. Научилась подстраиваться под чужое дыхание, чтобы уловить индивидуальные пульсации человека, вплетаясь в которые, как ленточный паразит, можно сломить волю. Мельпомена показала мне несколько приемов с маятником, навевающих скуку и мысли о ярмарочных фокусах. Но я осваивала все, что она имела мне предложить, все впитывала. Может, Мельпомену и не окружали гувернантки с учителями, но свое дело она знает. Черт, даже сейчас, когда я воздаю ей должное, у меня стискиваются пальцы, будто на ее горле. Еще раз возвращаю честность своим записям. Пусть даже это больно. Мне хочется придушить совсем другую особу. Вот только сил для этого не хватает. Итак, маятник. Скажу сразу, что мне не нравится в этой технике. Она предполагает, что гипнотизер держит свой инструмент открыто, а тот, кого гипнотизируют, готов к любопытным опытам над собой. Ах, какая милая салонная шалость! Ах, душечка, присядьте ко мне на колени со своей очаровательной безделушкой. Что, говорите, вы умеете? Мои цели были иными, тайными. Никто не должен был догадаться о них раньше, чем сработал бы план, и даже после этого. Я думала, мне достанет для того ума и хитрости. Не хватило простой сдержанности. Я слишком рано начала действовать. Всего после нескольких похвал. Меня так давно ничему не учили, так давно не хвалили за сообразительность, что я быстро уверилась в успехе. Сложнее всего оказалось застать отца одного, но я выгадала время. Пришлось даже завести отдельную табличку, в которой я отмечала его перемещение по дому, стараясь выявить закономерности. Такие же я вела для наших дорогих гостей. Мне приходилось бывать в нескольких местах почти одновременно. И хорошую службу в этом мне сослужили старые, неиспользуемые служебные коридоры. Раньше через них по комнатам разносили пищу и свежее белье. А быть может, какую-то приватную почту или еще что такое же интимное. До того, как мои исследования принесли плоды, я все же невольно узнала, что значит «месье Жюль не любит женщин». Ха, видимо, тот парень, которого приглашают для прочистки дымоходов в особняке, тоже их недолюбливает. Но это тоже не имеет значения. Важно, что мои глаза были всюду. И никто об этом даже не догадывался. Я была неуязвима, как бесплотный дух. Мне удалось установить один полезный факт. Мой отец ходит к деревенскому цирюльнику, по совместительству аптекарю и почтальону. Без сопровождения. Тогда я стала готовиться к засаде. Когда мы встретились у границы леса, я притворилась, что иду навестить могилу матушки. И вот так случилось, что наши прогулки совпали. Упросила отца сопроводить меня до крохотного кладбища, что позади костела. Наверное, я выглядела достаточно грустной и потерянной, что в душе папы всколыхнулось что-то, что оставалось от его прежней любви ко мне. Там я и совершила это впервые. Плелась в ритм его сердцебиения, проскользнула между вдохом и выдохом, погрузила кончики пальцев прямо в мозг отца. Нет, я далека от гениальности, но ученица из меня весьма способная. Вышло не с первого раза. Поначалу он дичился, как олень, смотрел на меня долго и искоса, будто то, что он видел во мне, его тревожило. Хорошо, честность, снова честность. Да чего же это неприятно, почти как зубная боль. Как самостоятельные попытки вырвать из себя эту боль вместе с гнилым корнем. Возможно, это связано с тем, что отец не видел собственную дочь при солнечном свете вот уже пару лет, а девушки имеют свойство расти и меняться. Вероятно, он просто меня не узнавал. Но спустя несколько недель, несколько попыток с таким крохотным результатом, что поначалу его невозможно было заметить, мне все же удалось нашептать ему то, что я и хотела. «Гони Терезу от себя, избавься от нее. Вспомни о своей любви к моей матери. Вспомни, какой она была. как ты боготворил ее. Терезе с ней не сравнится. Деревенские ведьмы назвали бы это отворотом. А для результата жгли бы петушиные перья и разливали бы козью кровь на порог соперницы. Но я не такова. Я человек науки, и гипноз работает. Это доказано. Мной. Итак, после 3 месяцев упорных трудов я заметила первый результат. Застала Терезу вечером одну в библиотеке. Она стояла у окна и барабанила пальцами по стеклу. Пока не раздраженно, только озадаченно. Но это было лишь началом. Вскоре, это был уже апрель, отец пришел на наше с ним место встречи первым и дождался меня. В его руке был первоцвет, который он вручил мне, а когда я склонилась понюхать цветок, положил мне ладонь на макушку. Без слов, без единого лишнего движения. Я тоже не пошевелилась, не рванулась к нему. Мгновение было слишком хрупким. И какой бы просвещенной я ни была, меня не оставляло чувство, будто своими наговорами я разрушала чужое, более страшное заклятие. Будто словами плела спасительную рубашку из крапивного волокна, которая должна была вернуть мне отца. Прежним. А позже, много позже, пришел бы черед вернуться и брату. Через пару дней я пригласила отца в свой кабинет под предлогом показать коллекцию. Я приготовила чай с успокаивающими травами, усадила его в единственное кресло. Когда я посадила трепетную бабочку ему на палец, а ее синие с черным крылья отразились в его поблекших от алкоголя и опиума радужках, мне в голову даже пришла одна идея, как улучшить мой гипноз, при этом сделав его только действеннее. Я погрузила отца в глубокое прошлое, в тот час, когда он впервые увидел мою мать, блистательную, уникальную, с поразительно длинной царственной шеей, перетянутой нитями крупного жемчуга, 17-летнюю девушку, к которой он робел подойти. Все эти детали он рассказал мне сам, не открывая глаз. В моменты погружения он бывал пугающе откровенен. Но потом я начала спрашивать о действительно важных вещах. Узнала о диагнозе мамы, о том, как он хотел выстрелить себе в рот после ее похорон. Но каждый раз не мог заставить себя нажать на курок. Не из-за детей. Он боялся, что по мстительной Божьей воле умрет не сразу. Он поведал о том, как много денег выманили, высосали из него Жюль, Тереза и их поганая шайка мартинистов, которых погнали пинками из Санкт-Петербурга за неуплату налогов, а в Париже не захотели принимать местные магистры ордена. Во Франции они вроде масонов, только отдают предпочтение магическим ритуалам, а не светским беседам. Там-то разоренные изгнанники и нашли моего отца на самом дне его отчаяния, пропитанного абсентом, но все еще живого и при деньгах. Впрочем, узнала я, теперь и мы значительно обеднели. Отец перестал вести дела. Фамильные средства, вместо того, чтобы приносить прибыль, все время уходили на непомерные траты, на ящики французских вин, на деликатесы, на драгоценности для Терезы и сигары для Жюля. Будто этого мало, папа оплатил даже издание нескольких выпусков их журнала для медиумов «Спиритум», в котором публиковались пространные очерки о путешествиях в загробный мир и который не принес ни золотого из обещанной Жюлем выручки. Отец истаивал, как сальная свеча, которую жгли, жгли и жгли без всякой жалости. Но стоило ему даже не возмутиться, задуматься, как Тереза оказывалась рядом, с ее вечными змеиными ласками, щедрым женским телом, жгучим абсентом, ледяной водкой, шипучим шампанским, вязким гашишем, кокаином и бездумными плясками. Плясками, которые перемежались долгими томными разговорами о сущности бытия. Тереза считает его умным, невероятно умным, проницательным и высокодуховным человеком. Она говорит так, проводя острым ногтем по краешку отцовой губы, вызывая у него улыбку. Снова и снова. Зачем я пишу это? подавляя спазмы и позывы, то и дело откладывая перо и снова за него хватаясь. Я должна помнить, ни в коем случае не должна забывать, что может сделать с человеком настоящая ведьма. Но я не ведьма. Я брала воспоминания отца о Терезе, сминала их, выворачивала наизнанку и возвращала ему. Они ведь и так были лживыми. Я лишь открывала ему затуманенные глаза. Я говорила ему правду и была уверена в каждом слове. Напитки и курение вновь становились отравой. Пляски из духовных становились языческими. А любовь Терезы — корыстью. Я вытащила из тайника, куда припрятала драгоценности матери, пожалуй, мой единственный бесспорно дальновидный поступок. Ее кулон с хризопразом, и стала носить его на длинной цепочке. Каждый раз, вручив отцу чашку чая с мелиссой и валерьяной, я сначала сажала ему на палец одну из моих бабочек, говорила, что бабочкам нравятся его руки. Отец верил. Потом начинала крутить цепочку, подражая ритму радужных крыльев. И раз за разом погружала отца в целительный сон, состояние, которым он слушал и слышал меня. Первой настоящей победой был отъезд сразу двоих наших извечных гостей. Фальшивого итальянца под псевдонимом Херувим, вроде бы бывшего балетного танцора, и его подружки, от которой вечно пахло курениями экзальтированной поэтессы. Она, кажется, хотела публиковать свои бездарные вирши в «Спиритум», но тот пришлось закрыть. Что ж, и без этого журнала любителям дурного чтива будет чем себя развлечь. Я нашла и прочитала один выпуск. Большей чуши в жизни не видывала. Зато узнала, что Жюль и Тереза пытались заработать денег, продавая членство в своем ордене по почте. Даже интересно, купился ли хоть кто-нибудь на такое откровенное жульничество. Но я отвлеклась. Оказывается, даже от самых кошмарных воспоминаний так легко отвлечься, будто мое сознание само укрывается от совсем недавнего прошлого карнавальной маской. Однажды, кажется, это было воскресенье, я пряталась в соседней от гостиной комнате. Проникла туда через тайный коридор и сидела тихо, как мышь. Участники сборища были уже сильно навеселе, и голоса их звучали неразборчиво. Я прикрыла глаза, чтобы ничто меня не отвлекало от модуляции голосов. Говорили трое. Звонкой пташкой разливалась мельпомена. Глухо рокотала Тереза. Потявкивал Жюль. И тут я услышала моего отца. Его тон был уверенным, даже резким. Жюль, судя по всему, принялся что-то ему возражать. Но отец прервал его парой хлестких фраз. «Месье вдруг не выдержал, и через несколько мгновений дверь гостиной распахнулась, давая мне больше звуков. «Ну зачем ты так с ним, мой милый?» — проворковала проклятая ведьма. «Тереза, прекрати! Я больше не потерплю!» Тут дверь гостиной завершила свой полет и захлопнулась, оставляя мне одни только отголоски. Но я была счастлива. Буря в раю — именно то, чего я и ждала. Наутро я снова встретила ее в библиотеке. Видимо, ее Тереза облюбовала сильнее прочих комнат. И хотя женой отца она все же не была, но изо всех сил переделывала дом по своему ведьминскому вкусу. Фасад украсили бронзовые руки, что поддерживали водосток. Любимые мамины бра в форме ракушек она заменила на гадкие стеклянные цветы, из которых разве что не сочился ядовитый сок. Обои менялись в доме чаще, чем времена года. Тереза велела не заморачиваться, а клеить новые поверх старых. Отчего я воображала, что однажды никакого пространства не останется, только бесконечные слои ее настроений. Тереза ковыряла свинцовую оплетку стекол, и вся ее фигура, от высокой прически до обтянутых атласом каблуков домашних туфель, выражала раздражение. Я решилась приблизиться. «Доброго утра, мадам Тереза», — смирно и дружелюбно пробормотала я. Тереза всегда настаивала, чтобы ее называли по-французски «мадам». Она резко обернулась и глянула на меня свысока. «Ах, это ты!» «Всего лишь я», — покладисто согласилась я, пряча улыбку. После чего сделала вид, что пришла взять с полки книгу. Дети кажутся всего безобидней, когда увлечены чтением. Стоит ли говорить, что это иллюзия? Спиной я чувствовала тяжелый, как звериная лапа, взгляд Терезы. Он давил на затылок и плечи, хлестал по рукам и ребрам. Помню, в тот момент я четко осознала, что она не отпустит меня просто так. И верно. «Любишь божественную комедию?» С грацией раскормленной кошки она прошествовала на любимую софу моей мамы, что стояла подле маленького круглого столика с лампой для чтения. Атласные каблуки вонзились в ковер. «Просто обожаю», — холодно ответствовала я. «Как мило!» — Тереза растянула карминную пасть. «Ты ведь необыкновенная девочка, так?» «Конечно. А еще чрезвычайно умная и высокодуховная, прямо как мой папа. Вот только эти слова я уже слышала из его уст, и налезть не куплюсь». Так я подумала, чуть не лопаясь от самодовольства. Нужно было бежать. Бежать прочь из библиотеки со всех ног. Но мне захотелось посмотреть, как она будет меня окручивать, чтобы в последний момент разорвать паутину и упорхнуть, оставив ее с носом. «Самонадеянность дорого стоит», — безмозглым бабочкам. Уж это я должна была понимать. «Что вы, мадам Тереза?» — прошептала я. «Самое обыкновенное». Тереза сверкнула глазами из-под густо намазанных ресниц. «Держу пари, это не так. Присядь со мной, детка. Я тоже высоко ценю гравюры Дюрера. Посмотрим вместе». Я устроилась рядом с ней на софе, и мы начали листать иллюстрированное путешествие в ад. Тереза то и дело тыкала пальцем в тот или иной стих и декламировала его по-итальянски. Она даже бывала на могиле Вергилия. Это было несправедливо. Такая, как она, повидала мир, а я сижу безвылазно в особняке, как в клетке, зарастающей пылью и безумием. И все ей нипочем. Даже отрывок, где лжепророки вечно горят в своих каменных могилах. Погрузившись в эти размышления, я не сразу заметила, как Тереза начала говорить обо мне. Склонившись к моему уху, она мурлыкала, что мы с Мельпоменой стали почти как сестры, что она умеет быть хорошей матерью, что мне уже стоит одеваться, как молодая женщина, завить волосы, и, если я хочу, она все говорила и говорила, пока ее пальцы с острыми красными от лака ногтями лениво перелистывали страницы божественной комедии. И тут я поняла, что она ничего не умеет. Я не чувствую ни расслабления, ни приятной тяжести, мои мысли не откликаются на ее зов. Я поняла, что Тереза может только говорить то, что люди хотят услышать. В остальном же она полный ноль. В тот миг я перестала ее бояться. «Мы могли бы крепко подружиться, деточка. Тебе ведь и нужна?» «Нет». Я захлопнула толстый том с намерением прищемить Терезе пальцы. Но та вовремя одернула руку. «Мне не нужна ни фальшивая сестра, ни фальшивая мать. И мачеха, которой важны только деньги моего отца, мне тоже не нужна. Меня вам не обмануть, мадам. Всего доброго». Ее перекосившееся после моих слов лицо вдруг приняло выражение, которое я не смогла расшифровать. Она промолчала, а я, наконец, отправилась во свояси. Спустя еще пару дней ко мне пришла Мельпомена. Надо признаться, я совсем забросила ее, погрузившись в опыты с гипнозом. Стоило бы общаться с ней больше, втереться в доверие по-настоящему. Но, узнав от нее все, что Мельпомена знала сама, я с ней заскучала. Такая взрослая, а в голове ни единой здравой мысли. Подумать только. Она серьезно пыталась убедить меня, что в доме обитают духи его прежних обитателей, моих предков и даже моей мамы. Мельпомена говорила, что дом будто заговорен на несчастье. а неуважительное отношение к духам злило их, а потому они насылали на дом все новые и новые несчастья. Именно усмирение духов и стало поводом притащиться к нам домой и поселиться здесь надолго. Потому-то Мельпомена и закатывала глаза то в одной комнате, то в другой, оседала на пол и билась там, пока вокруг нее чертили круги и жгли в медных чашках тибетский можжевельник. В тот день Мельпомена выглядела странновато, даже для нее самой. Она устроилась на корточках в углу моего кабинета и вытянула перед собой длиннопалые сухие лапки, покрытые сетью лиловых нервных пятен. Она напоминала третью восковую фигуру в компанию к Якубу и Янине. Два чрезвычайно удачных экземпляра махаона привычно полетели на ее приторный парфюм и устроились на пушистой светлой шевелюре, растекшейся вокруг нее на полу. Умея рисовать, рисунок получился бы занятный. Вот только перед глазами теперь стоит другая картина. Когда она бывала молчалива, я не обращала на то особого внимания. Просто занималась своими делами, пока Мельпомена приходила в себя. К чему мне было изменять традиции? Она в своей кататонии, это слово я нашла в одной из книг Вика, а я в своих заботах. Через какое-то время Мельпомена отмерла, но не вполне. Неслышно она подошла ко мне со спины и положила свои невесомые руки мне на плечи. «Ну что?» — отозвалась я раздраженно. Мельпомена ответила не сразу, чем порядком взбесила меня. «Чего тебе? Ты ведь не веришь ни единому моему слову, да?» Я разозлилась еще больше. Мельпомена пришла в настроение, когда ей нужно залезть мне в голову со своими переживаниями. «Верю, когда ты не несешь ерунды». Мельпомена драматично завдыхала. Хотела, чтобы я начала ее расспрашивать, но у меня не было на то ни малейшего желания. Из ее уроков я взяла все, что могло бы мне пригодиться, все, что имело отношение к реальности. Остальное же было из области сказочек для всех этих олухов, что платили ей и Жюлю за представление. Я не видела смысла в том, чтобы и дальше потакать ее странностям. «Тебе стоит поверить мне. Один единственный раз». «В чем же?» Я развернулась к Мельпомене лицом. Ее волосы были усыпаны бабочками, и каждая ритмично покачивала крылышками. «Говори, пока я слушаю». «Я отыскала ее. Она вышла на контакт». «Кого отыскала? Кто вышел?» Кажется, я совсем невежливо закатила глаза. «Твою маму, Вики». Сказав это, Мельпомена отвела взгляд и тяжело вздохнула. «Я так долго звала, и вот...» В тот момент я решила, что она законченная дрянь. Но виду не подала. Что же теперь, отхлестать ее? Такие, как Мельпомена, не меняются в лучшую сторону. От таких, как она, и вся их шайка, можно только держаться подальше. «И вот...» — поторопила я ее, чтобы наш разговор поскорее закончился. Она мне ответила. Глаза Мельпомены неестественно округлились, дыхание стало прерывистым, а в комнате как будто резко похолодало. Словно в подтверждение моих мыслей, Мельпомена обхватила себя руками за плечи, и десяток бабочек взвились с ее длинных, кудлатых волос в воздух. «Сегодня вечером я проведу сеанс. Тебя не пригласят, но...» «Ты хочешь?» — подбочинилась я. «Чтобы я посмотрела на твое представление, как ты якобы беседуешь с моей покойной матушкой?» «Нет, Вики, то есть, да, все не так. Тебе лучше уйти. Ты не понимаешь, я пришла предупредить. Хватит, уходи!» Мельпомена залилась слезами, взвыла тоненько, как собачонка, и выскочила вон, волной воздуха, взволновав стайку моих питомцев. В тот момент я решила, что не терплю истеричек. Весь день я замачивала недавно умерших бабочек в растворе, готовя их к застеклению. Если не замочить бабочку, их хрупкие тельца начнут быстро разрушаться, роняя с крыльев драгоценные чешуйки, самую красивую свою часть. За монотонной работой в голову всегда приходят разные. Обычно я думала о том, как бы избавиться от гостей, или представляла, как Вик ворвется домой с отрядом полицейских и велит им арестовать всех мошенников с копом. Но в тот раз у меня не выходили из головы слова Мельпомены. Мне вдруг стало до ужаса интересно, что все-таки представляет из себя этот спиритический сеанс, на котором она будет играть роль медиума. Как все будут на то реагировать, как смотреть на нее. Но еще мне было болезненно интересно, как она станет изображать мою маму. Ведь отец все еще помнит ее. Ведь помнит, а Мельпомены нет. Или она успела покопаться у папы в голове и выведала все, что ей нужно для этого гнусного представления. Чем больше я проворачивала в голове эти мысли, тем сильнее у меня дрожали руки. Никогда в жизни со мной такого не бывало. Спиритический сеанс — это одна большая ложь, но я должна была увидеть эту ложь своими глазами. Сборища, как правило, начинались ближе к полуночи. Как же, полночь? Это ведь пограничный момент, овеянный сказками и мифами. Нет ни одной приличной сказки, где не упоминали бы этот час. По коридору я пробралась как можно ближе к салону. Дверь, за которой я притаилась, была надежно укрыта от чужих глаз каткой с большой полувысохшей монстерой. Приоткрыв створку, я могла наблюдать за людьми, как из тропических зарослей. По всей гостиной горели свечи. Толстые и тонкие, как церковные, совсем новые и оплавившиеся до уродливых пеньков в восковых наростах. Я не застала момент, когда их зажигали, но это даже к лучшему. Сквозь лапы пальмы огни бросали на мою кожу полосы оранжевого света, превращая ее в подобие тигриной шкуры. До этого вечера я еще не видела, как папины друзья занимаются тем, собственно, ради чего он пригласил их погостить в особняке. Но кроме того случая, когда Мельпомена устроила представление с обмороком посреди коридора, а все хлопотали вокруг нее, будто она невесть какая провидица. На сеанс было приглашено 6 гостей, узкий круг, далеко не все, кто в тот момент квартировался, спивался или иначе разлагался в доме моего отца. Подумать только, дом моего детства, место, где моя мать родила меня в муках, где я росла, училась ходить и говорить, где отец носил меня на руках и где я подружилась со своим братом, превратился в настоящий грязный притон, где наркоманы, поэты, распутники всех мастей и дьяволопоклонники делают все, что им только вздумается, безо всякого над ними закона. И это в то время, как в особняке протекает сгнившая крыша, вспухает от влаги паркет, а стены зарастают плесенью и все новыми и новыми узорчатыми обоями. Это приводит меня в ярость. Моя семья погибла, мой дом гибнет, изуродованный и оскверненный. Но я вновь осмелилась вынырнуть из омута прошлой ночи. Даже самые горькие мысли кажутся глотком свежего воздуха. Я ничего не могу с собой поделать. Итак, я замерла в тенях за старой пальмой, готовая в любой момент скрыться в коридоре для слуг. Там, в плетении старых ходов, меня никто бы не поймал. 6 окружили овальный стол и заняли свои места. 5 были в черных свободных балахонах, а 6 — в темно-пурпурном. Когда этот 6 откинул с головы глубокий капюшон, по спине фигуры рассыпались длиннейшие белые волосы. То была Мельпомена. Не говоря ни слова, Мельпомена взяла со стола одну из заранее приготовленных чаш и пошла с ней вокруг стола. Из чаши тончайшей струйкой сыпался на пол какой-то порошок. Видимо, то была соль. Мельпомена говорила, что соль уберегает медиумов от зла. Другая рослая фигура, в которой я с легкостью опознала Терезу, шла следом за Мельпоменой и чертила что-то мелом на полу. Какие-то символы, смутно напоминающие зодиак, но только отчасти. Я не смогла бы разглядеть лучше, без риска быть обнаруженной. Когда с защитным кругом было покончено, обе женщины вернулись к столу. Далее в ход пошла другая ритуальная чаша. Мельпомена отпила из нее, бормоча что-то на латыни, не знаю, что именно, но точно не название видов бабочек, и передала чашу по часовой стрелке. Это было похоже на искаженное церковное причастие, где священником служила молодая мошенница и ее покровители. Тереза с ловкостью фокусника убрала обе чаши, будто тех и не было. Мельпомена простерла руки в стороны, и все сомкнули пальцы друг с другом, образуя живую цепь. «Братья и сестры!» — провозгласила она тонким, срывающимся голосом. «Сегодня в астральном сне я повстречала ту, кого так долго разыскивала в тонких планах эфира, ту, чье доверие мне не удавалось заслужить, ибо я была недостаточно чиста для соприкосновения с ее душой». Мои кулаки стиснулись сами собой. Ногти глубоко врезались в ладони. До сих пор я могу видеть на них багровые отметины полумесяца. Но теперь она снизошла до меня. Хозяйка этого дома, госпожа над всеми обитающими здесь духами. Я повстречала пани Марту. По содрогнувшейся спине я узнала среди фигур в балахонах своего отца. Он сидел прямо напротив Мельпомены, низко опустив голову. «Этим вечером Марта явится на зов и осенит своим присутствием наше собрание, чтобы навсегда исцелить душу своего скорбящего супруга. Вся ее суть тянется к его сути, чтобы воссоединиться хоть на час. Братья и сестры, мы должны воззвать!» Мельпомена и Тереза разом подняли руки выше, вынуждая сделать то же всех сидящих за столом. Медиум вновь заговорила на латыни, ей вторили еще 5 голосов. В какой-то момент она стала раскачиваться из стороны в сторону, и по кругу пошла волна. Я поняла, чего она добивается такой нехитрой манипуляцией. Чтобы все пришли к одному ритму дыхания, и в решающий момент легче поддались внушению. Но со мной этот фокус не прошел, я стояла поодаль, отрезвляя себя болью. Наконец, Мельпомена подняла веки. Под ними были только белки глаз. Ее лицо искривила болезненная гримаса. Изо рта вырвался хрип, точно она слишком долго задерживала дыхание. Скорее всего, так она и поступила. «Я здесь», — не своим голосом возвестила она. Этот голос ни в коем случае не был похожим на мамин. Я знала это заранее и все равно испытала что-то сродни разочарованию. Я знала, что иду посмотреть на обман, и все равно на что-то надеялась. Глупая, глупая, глупая. Но отец, он будто услышал именно то, что и хотел. Возможно, надежда вновь услышать маму, поговорить с ней, отравляла его ум слишком долго. А потому он подался вперед всем телом, с жадностью ловя каждый фальшивый звук. «Марта! Марта, это ты?» «Я, мой дорогой, мой Войтек». Отец всхлипнул. Его сломали. Тереза, видя, что сцена затухает, стала задавать Мельпомене вопросы, на которые якобы могла ответить только моя мама. И каково же было мое возмущение, когда это оказались те же истории, что отец рассказывал мне в моем кабинете, усыпленный чаем, бабочками и покачиванием кулона в моих еще неумелых пальцах. О знакомстве, о свадьбе, о рождении детей. Те же детали, те же самые драгоценные воспоминания, которые я извлекла из его памяти по праву наследницы. Они были украдены, чтобы ввести его в заблуждение. В тот момент я была почти готова выскочить из своего укрытия, вопя во весь голос. «Они лгут тебе! Тату, лгут!» Но я не смогла заставить себя пошевелиться. Мной овладело странное оцепенение. Почти такое же, как когда я рассматривала застреленного отцом оленя и жирных мух, лакомящихся его засохшей кровью и слюной. Отвращение и интерес. Вот как можно описать это чувство честнее. Мне было жаль мертвого оленя. Мне жаль своего иссушенного горем и развратом отца. Но мне холодно, любимый. Жалобно простонала Мельпомена, запрокидывая голову. Так бывает с теми, кто ушел раньше срока. Свистящим шепотом подхватила Тереза. Жюль с важным видом кивнул в знак согласия. Гнусные трюкачи. Готовы даже сломать собственный ритуал, лишь бы добиться желаемого. Мельпомена говорила, что никто не должен перебивать медиума. «Мне так холодно», — повторила Мельпомена, перекатывая голову от одного плеча к другому. «Согрей меня, любовь моя. Дай хоть каплю тепла и жизни. Мне нет покоя. Вокруг лишь тьма и лед. Я оставила тебя». «Боже, Марта! Тереза, что же мне делать?» Взволнованно воскликнул отец. «Холодно», — продолжала скулить Мельпомена не своим, но и не материным голосом. «Она страдает!» — скричал отец хрипло. Тереза решительно разорвала круг, разняла руки с соседями. Ритуал поразительным образом не прервался, кто бы мог подумать. Вместо этого Мельпомена встала и поднялась на цыпочки, якобы приподнятая в воздух, в мучительном одиночестве эфира. «Чего же?» — пролепетал отец, не отрывая глаз от изогнувшейся и все еще балансирующей на цыпочках Мельпомены. «Согрей ее, Войтек, согрей как живую!» Тереза властно взяла моего отца за руку и повела его вдоль стола. Головы спиритистов поворачивались следом. Ведьма свела Мельпомену и отца, соединила их руки, вручила своему немолодому уже любовнику вечно холодную лапку собственной приемной дочери. Мельпомена издала новый стон, робкий, но уже не такой страдающий. «Тепла». Отец обхватил ее за шею и крепко поцеловал бледногубый крошечный рот. Я зажмурилась. Меня будто наотмашь хлестнули по лицу. Щеки ожгло кипятком. И я поняла, что это моя собственная кровь хлынула к голове. До боли, до шума в ушах. Не знаю, сколько времени мне потребовалось, чтобы снова разомкнуть веки. Но я об этом тут же пожалела. Первое, что я увидела, было голубовато-белое, распростертое, точно раздавленная бабочка, пришпиленное для просушки к пробковой доске, тело, абсолютно обнаженное. На этой болезненной белизне выделялись только островки желтоватых женских волос, ямка пупка и розовые точки сосков. Еще было запрокинутое лицо с радужками глаз, трепещущими у самой линии ресниц. Расплесканный по столешнице белый пласт волос, словно обмякшие белые крылышки. Приоткрытый рот, в котором виднелись влажные зубы. А выше, прямо напротив меня, я увидела живот отца. Он тоже был покрыт волосами, темными и редкими. У отца тоже были и пупок, и соски, и все, что положено человеческому телу. Оба они двигались. Отец рычал, как животное, раз за разом толкая Мельпомену по плоскости стола. А она скользила вперед ко мне и словно бы откатывалась обратно, как мелкая рябь у кромки пруда. Я почувствовала приближение тошноты. Она нарастала с каждым их движением, а из глаз у меня потекли слезы. Такие горячие, что я испугалась. С великим усилием я оторвала взгляд от нагих тел моей почти подруги и моего отца и увидела, что остальные тоже постепенно обнажаются, развязывая шнурки балахонов на шее и уже касаются друг друга руками. Привычно, буднично. И я увидела Терезу. Она стояла за спиной отца и улыбалась, гладя его по спине. Тереза смотрела прямо в мою сторону. Готова поклясться, она улыбалась мне, когда произносила: «Теперь Марта останется с тобой. Навсегда». Потом она подняла хрустальный бокал и выпила его залпом. Я бросилась за дверь, нисколько не заботясь о том, что мое присутствие на мерзком сеансе откроется. неслась, не разбирая дороги. Но ноги помнили, куда мне нужно. Меня вышвырнуло в собственный кабинет, и от моих резких движений все бабочки пришли в беспокойство. Заметались в своем марлевом вольере, как подстреленные. Но я ничего не могла бы с этим поделать. Я захватила свои тетради и поспешила в спальню. Отчего-то мне казалось, что за мной вот-вот погонятся. Достанут и сожмут грязными руками, заразят своей мерзостью, заставят... Заставят что? Я не хотела и не хочу об этом думать. Так или иначе, погони не было. Ее и не могло быть. Весь этот маленький спектакль, как я понимаю, был разыгран для единственной зрительницы. Для меня. Я разозлила Терезу, я открыла ей свои чаяния. И она обернула все против меня. Чтобы что? Чтобы я ушла с ее пути. Так я и поступила. Я забрала скопленные по мелочи деньги, завернула в кашемировую шаль мамины драгоценности, перевязала ремешком все дневники наблюдений и побросала вещи в старый чемоданчик. Он едва закрылся. Когда я захлопнула за собой дверь спальни, мне показалось, что опрокинулась непогашенная керосиновая лампа, но я ничего не стала с этим делать. Была ночь, и я недостаточно тепло оделась. Но все же мне без труда удалось преодолеть расстояние до деревни. Лес я знала хорошо, а камни тропы словно бы светились, указывая мне путь прочь от дома. Ближе к утру я добралась до железнодорожной станции и купила билет до Варшавы. Ждать поезда пришлось еще 4 часа, каждую минуту из которых я тряслась и оглядывалась. Бессмысленно. Впрочем, все складывается наилучшим образом. Я пытаюсь себя в этом убедить. Отец отныне мертв для меня, а дом сгнил до камней, на которых однажды вырос. Теперь бесы и грешники правят там свой вечный бал. Мне нечего там делать, нечего сберегать. Вот поезд начинает замедлять ход. Виктор меня не ждет, но уверенно все же обрадуется. Даже если нет, я найду в себе силы, чтобы начать жизнь заново.